Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня, мы вообще как-то давно не поднимали тему о причине популярности кинофильмов. В общем, эта тема одна из систематических, привычных тем программы «Серебряные нити». И вот сегодня мы с вами хотели обсудить причины популярности еще одного из популярнейших фильмов советских времен под названием «Здравствуйте, я ваша тетя». Фильм всем знаком. Это художественный фильм по мотивам пьесы Томаса «Тетка Чарли». «Тетка Чарли» и главные роли Александр Александрович Калягин, с днем рождения которого мы еще раз поздравляем. И как бы это фильм о том, как мужчина переоделся женщиной. И, конечно же, это не единственный фильм этого жанра. И это как бы вторая проблема нашей программы. Помните, мы с вами говорили когда-то: «Скажи мне, какое кино ты любишь, и я скажу тебе, кто ты». По нашим любимым фильмам можно определить, какие мы. Ну что нас так привлекает постоянно в этих затейливых или не очень затейливых историях о том, как мужчина переоделся женщиной? Ну, да, только самое-самое популярное, кроме гениальной роли Сан Саныча, хочу я вспомнить. Ну, конечно же, Тони Кёртис и Джек Лемон. Фильм, который на нашем экране назывался «В джазе только девушки», в главной роли Мэрилин Монро. Да, и исполнители главных ролей неделю тренировались ходить на каблуках, чтобы проверить, насколько они похожи на женщин. Они с загримированными зашли в женский туалет, и когда никто не обратил на них там внимания, они остались довольны. Но фильм пришлось снимать черно-белым, потому что в цвете они, ну, никак на экране на женщин не походили. Ну и, конечно, если вспоминать «В джазе только девушки» или «Некоторые любят погорячей», то, конечно, роль Дороти Майлз, извините, в фильме «Тутси» стала звездным часом знаменитого актера Дастина Хоффмана. И этот фильм мы все помним, и мы все любим. Но только вот что нас притягивает в этой незатейливой ситуации? Что о нас говорит? Эта штука, то, что мы любим, вот такое кино, где мужчина переодевается в женщину. Женщина такая привычная, как мир, шутка. Это тема нашей сегодняшней программы по телефону 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон Радио России. И, конечно же, программы «Серебряные нити». И именно по телефону 956-1514 вы можете сегодня сказать: ну что о нас говорит, что мы всей страной, начиная с 1975 года, смеемся залихватски, переключаем все программы, когда по телевизору опять показывают фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Александр Александрович, который сыграл множество великих ролей, ну, судя по интервью, даже раздражен своей популярностью или популярностью тетки Черлея из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Но факт остается фактом. Этот образ знают все. Да, гениальную роль Платонова в неоконченной пьесе для механического пианино почему-то помнят не все. Ну, почему-то так сложилось, но ничего же не бывает совсем случайно. Так вот, почему? Почему так популярен именно этот фильм? И что мы такого в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» увидели? Да, ну, режиссер и автор сценария Виктор Титов, оператор-постановщик Георгий Ярберг и художник-постановщик Виктор Петров. Музыка Виктора Казинина сейчас будет звучать в музыкальной паузе. Почему вам так нравится этот фильм, дорогие радиослушатели? Почему вечно человеку интересен сюжет о том, как мужчина переоделся с женщиной? 956-15-14. Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси. Всегда меня поймали в сети, а мне и бедность не беда. Не будь любви на свете, зачем разлучница судьба? Всегда любви помеха. И почему любовь раба достатка и успеха? Честь в конце концов приносит мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А в устах твоих совет хранить благоразумие. Ну что ж, просто два слова, потому что их, наверное, необходимо сказать. Наверное, мало кто помнит, что в кино, во всяком случае в кино, все начиналось с великого Чарли Чаплина, который снял коротенький фильм «Женщина». И в этой картине великий немой изображал тощую такую мегеру из простонародья, которая дерется зонтиком, подтягивает юбку, подпрыгивает, прежде чем пуститься в погоню. Ну, насколько я слышал, именно эта роль Чаплина помогла Александру Александровичу уловить что-то из своей роли, тем более, что, судя по костюмам, дело в фильме происходит где-то в начале 1910-х годов. Помните там заставку? Никто, конечно, в 1975 году не ожидал, что на роль фильма выпадет такой успех. И, в общем, ну, наверное, до сих пор любой успех объясним плохо. Вот мы сегодня с вами попробуем его объяснить с психологической точки зрения. Здравствуйте, Иван. Алло. Алло. Иван из Барнаула есть у нас? Да. Слушаю вас. Здравствуйте. Вернее, добрый вечер вам всем. Нам доброй ночи. Да, именно с психологической точки зрения, потому что мне кажется, что это великая тайна лицедейства, она дает свою энергетику. Когда мы знаем, что это мужчина на экране, да, и он переодет женщиной. Я правильно вас понимаю? Да, конечно. Вот. А мы наблюдаем, как человек перевоплощается. Мы же знаем, кто он на самом деле. А теперь нам интересно, кого он будет показывать нам. А так как жизнь добавляет свои коррективы всегда и вносит, ну, кино как бы это часть жизни, да, и нельзя выбрасывать. Вот. Но нам интересно наблюдать, потому что мы как бы становимся участниками всего этого, и мы смотрим, как человек себя поведет. Тоже Калягин, да, в роли, там, Тони Кёртис или Джек Лемон. Это все очень интересно. Вот. Ну, энергетика усиливается, и просто интересно, как человек будет себя вести. Спасибо, Иван. Но только, а почему же все-таки из мужчины в женщину, а не из мужчины в обезьяну? Ну, как бы вот это все... А не смотри... женщина лучше, чем обезьяна, уверяю вас. Вы думаете? Конечно. Ладно, я обдумываю эту вашу мысль. Она сама по себе чрезвычайно интересна. Я считаю вот что. Спасибо большое, Иван. Что тут важно? Вообще, очень интересно. Мы с вами жили в 75-м году. Многие уже не помнят сейчас. В очень странном, в том числе, пространстве. Ну, во всяком случае, это было пространство очень серьезное. Очень серьезное и очень тяжелое. В нем не было яркости, были серые приглушенные тона, византийская щедрость интерьеров, скульптуры египетских размеров, простые советские люди в серой одежде, незамысловатых шляпах, белые зонтики, милиционер в белоснежном мундире, свинарка и пастух, трактористы. Ну, как бы некий набор достаточно стандартный, чрезвычайно легко узнаваемый, где было очень мало пространства для игры и для некоторого самовыражения, и для некоторой смены масок. Мучительно казалось, что маска, одетая на тебя один раз, неважно, это маска тракториста, белоснежная форма милиционера, отныне с тобой навсегда, она никогда не изменится. И вдруг появлялись ситуации игры, в которой сама вот эта перемена была очень серьезной. И мы действительно же страшно любили эту игру. Ну, правда, потому что мы почему-то вот сейчас вспоминаем западные фильмы, но был же еще... Были же фильмы, в которых играл Олег Табаков. Помните домомучительницу миссис Эндрю в фильме «Мэри Поппинс»? Да и если вот сейчас это все начать вспоминать, там, у Караченцева Николая сразу в несколько женских ролей, до бесконечности могу продолжать, нас почему-то именно эта игра, на мой взгляд, волновала больше других. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Значит, это из Нижнего Новгорода, Сергей? Да, значит, из Нижнего. Между прочим, очень интересный такой шарм, когда мужчина переодевается в женщину, когда женщина переодевается в мужчину. В общем, довольно-таки забавно. И тем более, если есть какие-то поводы, например, лицо подходящее. Что же? Нет, вот я... У мужчины или у женщины. Я извиняюсь, но у меня тоже такое, как бы это помягче выразиться, такое широкое лицо. Вот у Александра Александровича лицо не женское. не женское у него лицо. Там, по-моему, весь юмор заключается в том, что он потрясающе совершенно движется, но он движется как гениальный актер, который играет гениального актера. Он движется чуть пародийно, там говорят, что в эту роль, где-то я читал, он включил черты девочек и женщин, в которых он был влюблен. Вот, знаете, так интересно очень. Но, тем не менее, да, там у него даже усики пробиваются. Такая вот, и вот там весь сюжет, ну, с тетушкой, он крутится вокруг того, что судья Крикс, Армен Джигарханян, и полковник Фрэнсис Честный, Михаил Казаков, они как бы страстно пытаются добиться руки миллионерши из Бразилии, да, где в лесах живет много диких обезьян. Все это помнят, я это даже не смогу, конечно, произнести. Но вот игра-то все время несколько пародийна. Более того, ну, даже самое... Если с Тони Кертисом и Джеком Лемоном не знаю, и с Дастином Хоффманом тоже, но всегда да поразительно в этих фильмах, что зрителю абсолютно понятно, что это переодетый мужчина. А всем остальным там на экране, тупым, совершенно это не ясно. И как бы, собственно, сам прием перевертыш заключается именно в этом. Это своего рода... В этом есть наше преимущество. Мы смотрим и думаем, боже мой, какой же я умный, они дураки. Во, блин, горелый. И в этом очень важный момент этого ощущения. Мы чувствуем свое преимущество. Это очень важная игра для того, чтобы фильм стал популярным. Это когда у зрителя появляется ощущение, что он умнее героев. За это многие не любят интеллектуальные детективы. Там все время оказывается, что самый умный следователь на экране. А зритель как бы никак въехать не может. Ну, это так, отступление. Спасибо большое, Сергей. Я бы хотел, прежде чем дать слово другим слушателям, чтобы прозвучали две пленочки, два звонка, которые прозвучали у нас на автоответчике до начала прямого эфира. Вот один вопрос, который задает нам радиослушательница. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Александр Калягин, без сомнений, очень талантливый, яркий актер. И особенно он проявился в фильме «Здравствуйте, ваша тетя». Но почему все-таки переодевание мужчин в женской одежды, подражание женщинам в манерах вызывает смех? Ну, прежде всего, это пародия на женщин. Но почему все-таки мужчинам нравится пародировать, играть эту роль? На мой взгляд, я, правда, Фрейда совсем не знаю, где-то, наверное, подсознательно все мужчины склонны к гомосексуализму. Я еще слышала мнение, что однополая мужская любовь считается наивысшей формой любви, а однополая женская – низшей, грязной. Очень хочется услышать ваше мнение, Екатерина. Ну вот вы знаете, я рад, что уровень психологических знаний наших радиослушателей растет. Вот и появилось это богатое слово «гомосексуализм». И вне всякого сомнения в этом интересе мужчин в то, что каким образом они переодеваются в женщину, есть некая такая гомосексуальная строка. Хотя... Это скорее гомосексуализму непосредственному не имеет никакого отношения по той простой причине, что он здесь, наоборот, дразнится. Мужчины же на экране ухаживают за женщиной. Это мы понимаем, что она мужчина, а они этого не понимают. Вполне гетеросексуальный посыл. Вот весь вопрос в том, на что они нарвутся потом. Помните, может быть, кто-нибудь помнит последние кадры фильма «В джазе только девушки». Там Джека Лемона похищает, наконец, миллионер. И когда тот показывает ему в лодке, он говорит: «Я мужчина». Тот говорит, миллионер: «Ты знаешь, любимая, мне все равно». И вот это последний, заключительный кадр фильма, да, когда Кертис остается с Мерлин Монро, а Лемон уплывает, наконец, со своим принцем, которому все равно. В этом что-то есть, несомненно, но мне кажется, нечто очень странное. Вообще существует некая древняя мысль или древнее ощущение мужское, что женщина слишком сложна и поэтому слишком опасна для любви. И, в общем, мужчину любить как-то проще. Проще, понятнее. Ну, такие, знаете, вот социализм же был, как и, впрочем, и нацизм. Это были мужские культуры, в которых мужская власть, власть мужской идеи, власть мужского чиновничества была однозначно понятна, как бы, и все остальное случалось, но это были редкие исключения. А власть была мужской. И... понятно, что в этой мужской власти некий такой эпизод, когда мужчина переодевается в женщину, был чрезвычайно непривычен и отчасти даже как бы чуть-чуть позорен. Но тем не менее, мне кажется, что наша реакция, наша популярность направлена на что-то прямо противоположное. Хотя некоторый глубокий смысл в этом все-таки есть. Ну, может быть, мои слова суммируют еще один звонок, раздавшийся на автоответчике до начала эфира. С днем рождения, Александр Александрович. Здравствуйте, на радость нам. Много раз я восхищалась вами в театре. У Анатолия Васильевича Эфроса особенно. В «Воздухах театра» вы напомнили об этом. А нелюбимая вами тетка Черлея – это рыцарский подвиг во славу Отечества. Чтобы мужчины, потерявшие лицо, сбросили бабьи тряпки, оставили бутылки и занялись делом. Для них есть надежда. Все помнят, как страстно тетя исполнила бразильскую народную песню на слова Роберта Бернса. А я спою для таких тетей романсера. Музыка народная, слова Александра Пушкина. Он проснется с содроганием, полон страха и стыда. Упоение соблазна сокрушает дух его. Хочет он молиться Богу и не может. Бес ему шепчет в уши звуки битвы или страстные слова. Он в унынии проводит дни и ночи недвижим, устремив глаза на море, поминая старину. И вещал ему угодник, встань и миру вновь явись. Ты венец утратил царский, но Господь руке твоей даст победу над врагами, а душе твоей покой. Пробудясь, Господней волю сердцем он уразумел, и с пустынью расставшись, в путь отправился король. Так победим. Ну что ж, вот, наверное, самая идеальная мысль для раздумий, для ухода на следующую музыкальную паузу. И, конечно же, это следующая музыкальная пауза из фильма «В джазе только девушки», поскольку о нем шла речь в последних наших разговорах. Мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и говорим о причине популярности давнего как мир сюжета, когда мужчина переодевается женщиной. Надо сказать, что это самая или одна из самых древних из мистических игр. Например, очень многие обряды индуизма связаны с древнейшим мифом, наверное, одним из самых древних мифов, известных человечеству, когда Кришна переоделся в пастушку, гопи, а Радха, возлюбленная Кришны, внезапно приобрела его облик, и после чего они и занялись любовью, они поменялись ролями. девочка может стать воплощенным Кришной, и тогда брачный акт с ней представляет слияние адепта Кришны с любимым божеством. И так называемый обрядовый трансвестизм, перемена пола, была очень широко представлена в тантризме. Это чрезвычайно древние игры, они очень широко известны в Древней Греции и Древней Японии, причем в очень похожей, наверное, ситуации на отчасти на социализм, когда в основе духовного мира самураев, которым тогда принадлежала политическая жизнь страны, была обязательная любовь взрослого самурая к юноше. Самурай находился во главе трех сословий общества и был признан управлять. И таким образом, на самом деле, обратите внимание, воспитывалась преданность, безумная преданность господину. Вот что таким макаром воспитывалось у юношей. Более того, это было очень хорошо известно и Древнему Египту, по всей видимости, потому что именно путем, и это очень важно для нас, как мне кажется, может быть, мы смехом именно это и преодолеваем, именно путем гомосексуального проникновения превращались в слепо подчиненную массу военнопленные в Древнем Египте. В рабов они превращались путем такого гомосексуального проникновения. Ну вот, собственно, и все. Здравствуйте, Мария Александровна. Здравствуйте. Я звоню первый раз, и мне хотелось бы спросить вас вот о чем. Почему вы с такой уверенностью говорите, что почему нам так интересно, почему нам так жгуче интересно, когда мужчина переодевается в женщину? А вот о себе я скажу, и о многих, кого я знаю, нам не так интересно. А вы знаете, Мария Александровна, я должен признаться, если честно, я никогда не любил и не увлекался фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя». Правда. Дело вот все в чем. Дело в том, что на это есть статистика, она неумолима. Это один из самых популярных советских фильмов. Фильм, правда, замечательный. А вопрос «люблю, не люблю» — это уже второй очень сложный вопрос. И это, мне вот написал наш редактор, что вы врач, это что-то вроде теста. Мы с вами можем не любить, но, тем не менее, это один из самых популярных фильмов советского кино, растиражированный на афоризмы. Да, помните, вот, ох, Дон Педро. Или огромное количество. Особенно я люблю, знаете, вот это очень точно характеризует то, о чем вы говорите. Вот только вдумайтесь эту фразу замечательную. Да мало ли в Бразилии Педров. Это вот про нас, мне кажется. Извините, что я вас перебил. Это просто характеристика личности. И, к сожалению, большинству личностей в нашем обществе это кино очень любится. И не только это кино. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Я считаю, что вот этот такой интерес вызывает этот фильм, потому что очень многие мужчины хотят стать женщинами. И часто даже говорят об этом. Вот вы почитаете Лимонова, конечно, там очень много всякого барахла, но тем не менее. Лимонов, он все время пишет, как он завидует женщинам, за что им такие преимущества. Все им дарят подарки, то, все, добиваются с ними. Ну, в общем, короче говоря, женщины, по его мнению, находятся во много... То есть тема... Вообще тема несчастных мужчин сейчас большой моде. Алло. Да. Я продолжаю. Да, пожалуйста. Значит, вот этот фильм Калягина, с Калягином и ваша тетя, да? Калягин типично комический актер. Он хорошо играет этот фильм. И мы поэтому смеемся. А комедии очень мало. Да нет, я тут не соглашусь, потому что вот тут я... Я не дам Сан Санычу в обиду. Он тут же играл Ленина немедленно в Амхате. Гениально. Это был лучший Ленин, которого я видел. И тут же был Платонов недавно в чеховском в неоконченной пьесе для механического пианино Михалкова. И это была просто это был лучший Платонов. И это были совершенно другие роли, совершенно другие. Он не комедийный актер. Он актер. Это один из немногих оставшихся. Правда, я в данном случае совершенно... Мы не знакомы с Александром Александровичем, хотя у него есть программа на Радио России. Но совершенно мы ни разу не видели друг друга. Но просто это великий актер, на ролях которого целое поколение выросло, и я тоже. Как бы вот... Какое счастье, что он еще с нами, хочется сказать, после смерти Янковского. И только. Любим мы его комедийную роль больше других. Вот что поразительно. И что, судя по интервью, поражает самого Александра Александровича. Татьяна, вы здесь еще? Нет, скажите. Вот в чем дело. И мне кажется, что это крайне важный момент. Здравствуйте, Елена. Есть ли Елена из Ставрополя у нас еще? Да, я вас слушаю. Это мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Как вас зовут? Меня Александр зовут. Александр, я Елена. Очень приятно. Говорите. Из Ставрополя. И хочу сказать, я вот с самого начала слушала вашу передачу. Так. И я хочу сказать по поводу телефильма. Ну так говорите, Елена. В джазе только девушки. Так. Вы знаете, вот насчет Александра Александровича Калягина, он мне очень нравится, этот артист. Но фильм мне этот не очень нравится. А вот насчет джазе девушки, ну вот в джазе только девушки, очень нравится. Потому что там совсем другая постановка. Там играет Мерлин Монро, которая столько лет, столько десятилетий была не только в Америке, в Соединенных Штатах, но и во всем мире секс-символом. Она красиво поет, она красивая женщина, на нее приятно смотреть. Ну и сам сюжет закручен лихо, согласитесь. Ну, не более лихо, чем у тетушки Черли. Если говорить о популярности фильма «Разве только девушки» у нас в стране, то я думаю, что... «Здравствуйте, я ваша тетя», в общем, был гораздо популярнее. Это все-таки было наше кино. И вот что поразительно, наше. И, конечно, разумеется, мы его больше любили. Вы так не считаете? Подруги. Любой фильм как раз-таки «Тетушка Шарли» вот это вот. А мне этот фильм не очень нравится. Мне нравится вот этот именно фильм «В джазе только девушки». Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Алло. Я сегодня была в Николо-Переменском монастыре, записочки подавала. И вот на столе стоит подставочка с выпиской из Писания. «Да не переоденется женщина в мужскую одежду». Читала это, большой грех. Рядышком другая подставочка, выписка из Писания. «Да не переоденется мужчину в женскую одежду, что является тоже большим грехом. В православии запретный прият сладок». Перебью. Вы знаете, да, чьи это слова, на чем это основано? Это слова апостола Павла, который писал, что проклят носящий одежду противоположного пола. А почему? Ну, почему? Ну, я пошел на карнавал, стихия, смеха, лето начинается. Оделся женщиной, получился такой смешной, толстый, небритый. И что-то там плохого. Православие вообще смех не одобряет. Да это я знаю. Ну, вот. Как бы из-за этого смех не одобряет православие. Они никак не могут понять друг друга. Но я очень люблю из другого фильма. Знаете, слова, может быть, помните. Неужели Иоганн Себастьян Бах? Это был толстый, веселый человек. Но я как бы сейчас совершенно о другом. Почему? Почему апостол Павел запретил? Только из-за того, что он запрещал смех? Да нет. У него ни слова нет о том, что смеяться не надо. На самом деле нет ни слова об этом и в Писании. Как бы более того, Спаситель учил притчами. А притча – это вообще такая вещь. Она не не требует трагической печали. Она требует раздумья. В раздумье всегда есть некоторая ирония. Ну, это мое мнение. Я светский человек. А меня вот что интересует. Да, действительно, христианство считало культ гомосексуализма, вот этот древний культ, имеющим демонический характер, проклятым. Все верно. Так вот, только понять бы, почему... Здравствуйте, Юлия. Спасибо, Ольга Григорьевна. Я звоню из Москвы. Да. Добрый вечер. Я не хочу отвечать на ваш вопрос, не потому что не хочу, а потому что я просто хочу высказать несколько другую мысль. Давайте. Отдаляясь от апостола Павла, от высших материй, просто пока что мы живем здесь, на земле. Вы знаете, апостол Павел, я с вами не согласен, Юля. Угу. Вот если к этому относиться, как к высшим материям, вообще это был такой страстный, влюбленный в свою мысль человек, необыкновенно четко мысливший, безумно интересный, с невероятно интересной жизнью. И вот как только мы это уберем, вот это высшие материи, и захотим иметь апостола Павла собеседником, таким же человеком, как мы, который верил в свою истину, так сразу все станет на свои места. Это я тоже и хочу сказать. Ага. А еще хочу сказать о том, касаясь вот актерской профессии, и того, как вот мальчик Ваня сказал, который с Барнаула звонил, лицедейство. Может быть, вот это переодевание имеет некий смысл, ведь в каждом из нас есть женское и мужское начало, да? Вспомним инь и янь. И то, что мы можем сказать в мужском начале, мы не можем сказать в женском начале. И вот это вот переодевание, своего рода игра, она пока показывает характер и всю, ну, жизнь, характер отношений и так далее, и конечность ситуации, и насмешку. И сказать смешно о серьезном гораздо сложнее, чем сказать серьезно о серьезном. И вот в этом, наверное, и наука, и дар, и талант. Я думаю, так. Спасибо большое, Юль. Тут есть одна абсолютно, как мне кажется, великая мысль, только бы ее до конца сформулировать, потому что вы ее тоже чувствуете на самом деле очень хорошо. Здравствуйте, Елена. Елена из города Санкт-Петербурга. Елен, вы из Санкт-Петербурга? Да. У нас просто очень редко звонят слушатели. Там нас не слышно в городе, поэтому спасибо вам большое. Слушаем вас. Дело в том, что вот, мне кажется, у вас подтекст вашей передачи, что вы, значит, якобы, вот гомосексуализм, и все это, почему мы так вот это самое, вроде бы вы приветствуете это дело-то, а ведь от него спит идет. Вы что, не понимаете этого? Да, понимаю. Нет, не я, не апостол Павел. Вы зануда. А это вы, Елена? Да, знаю, да, спасибо, да, это я уже слышал. Это у меня редактор очень любит давать Елену, чтобы я никогда не забывал, что я зануда. Вот. Ну, это правда, что делать, я знаю. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что в действительности все еще сложнее. Правда заключается в том, что гомосексуализм или не гомосексуализм, а древняя мистерия гомосексуализма была прямо противоположной христианству по одной простой причине. Это была мистическая технология изготовления рабов. Вот что это было такое. И я об этом говорил. Когда в Египте таким образом изготавливали рабов, когда в Риме таким образом изготавливали рабов, точно таким же образом или похожим образом изготавливали рабов, не желающих думать, и при социализме, и при нацизме. Только это было, конечно же, не на физическом уровне, и не на уровне сексуальном, а на уровне моральном. Империи, которые пытались сделать своего человека немыслящим и рабовладельческим, были всегда с неким гомосексуальным оттенком в своей культуре, в своем поведении и в своей власти. Там во власти не было и не могло быть женщин, поскольку власть чувствовала себя очень простой. Она отказывалась от какой-либо игры. Так ей было проще изготовлять рабов. И вдруг, когда два представителя таких знакомых этой власти на экране, вы посмотрите, мы все время об Александре Александровиче Калягине, это заслуженно, конечно, а гениальная роль Валентина Гафтова играла Браса Талакея, а гениальная роль Джигарханяна, а Казакова, Джигарханян – это судья, нарождающийся в те самые брежневские годы класс чиновников, которые подавляли все и вся. Конечно, он карикатура, пародия, но это он, чиновник, который хочет легко сорвать миллион с тетушки из Бразилии. А не знаком ли нам отставной полковник Честный в исполнении Михаила Казакова? Это же им, отставным полковником и судьям-чиновникам, партапарадчикам в стандартных костюмах. У Джигарханяна костюм, конечно, полосатый, нестандартный. А вот манеры поведения легко узнаваемые. Так все просто. Это представители власти, которые хотят получить дешево миллион. А накося выкуси. Потому что оказывается, что это вовсе не тетка Черлея, а они дураки, а мы умные. Мы смеемся над тем, что противостоит некому странному, позорному гомосексуализму культуры. Не сексуальному. Мы этого совершенно нет в фильме. Это противостоит тому, люди, что делало из нас рабов, и из-за чего мы по-прежнему остаемся рабами. Вот ведь в чем все дело. Это может быть только самый-самый поверхностный слой, но если об этом задуматься, это очень легко почувствовать. Ну и что? И в заключение осталось только сказать, что популярность бывает такой, как у фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», а бывает популярность, которая абсолютно позорная. Почему-то мы вспоминаем далекое, а о близком забываем. Разрешите вам в заключении представить позор двух народов, подтверждающий популярность все той же самой идеи, на которой я сказал. Почему-то сегодня его никто не вспомнил. Остается вспомнить только нам. Спокойной ночи. Этим просто, что подождем другого. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, но чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Но как некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо.